что означает личностная ориентация науки. Она отнюдь не означает, конечно, что наука перестает быть условием развития техники и материального производства. Напротив, ее народно-хозяйственная экономическая роль неизмеримо возрастает. Если технизированная наука в общем и целом шла вслед за развитием техники и материального производства, то рождающаяся наука становится ведущей силой развития материального производства, обгоняет его в своем движении. Для первой типична ситуация, когда, например, необходимость совершенствования паровых двигателей стимулировала в середине прошлого века теоретические работы по термодинамике. Для второй положение, когда целые отрасли промышленности – радиоэлектроника, атомная энергетика, производство автоматики, ЭВМ, полимеров, гербицидов, медицинских препаратов – возникают вслед за соответствующими направлениями теоретических исследований. И именно эти отрасли, представляющие онаученное производство, постэкспериментальную базу науки, развиваются сейчас наиболее быстрыми темпами. Иначе говоря, в наше время уже не столько наука ориентируется на технику, сколько техника на науку. Развитие материального производства перестает быть самоцелью при социализме с социально-политической точки зрения. Оно перестает быть самоцелью и по отношению к науке на новом этапе ее развития. Что же понимать под наукой, ориентированной на человека? Это сфера общественной деятельности, производящая знания для того, чтобы, во-первых, обновлять мир духовного богатства самого человека, развивать личность, ее интеллектуальные и творческие способности, расширять кругозор человека, чтобы, во-вторых, преобразовать материальные условия его существования в достойные человека, в очеловеченную природу, чтобы, в-третьих, совершенствовать собственную биологическую и социальную природу человека. Во всех основных чертах нарождающаяся наука не есть простое продолжение и развитие принципов технизированной науки, а есть их отрицание, диалектическое, на основе прямо противоположных принципов. Прежде всего, снова коренным образом меняется системно-структурный организм науки. Технизированная наука сформировалась как совокупность различных дисциплин, имеющих свой, более или менее четко отграниченный предмет исследования. Еще несколько лет назад речь велась по традиции о содружестве наук, федерации наук, конгломерате наук. Ныне такие понятия уже не представляются адекватными действительности. Формируется новое представление о едином целостном организме всей науки. Не о системе наук, а о системе науки. Или континууме науки, лишенной дисциплинарных перегородок, структурно расчлененной по проблемному принципу. Именно этим обстоятельством вызвано к жизни направление исследований, предметом которых является функционирование всей науки в целом, науковедение и социология науки. Мы окажемся в положении людей, повернувшихся лицом к прошлому, если будем считать, что дифференциация по-прежнему, как и 50-100 лет назад, определяет собой структурные изменения в науке. Она ныне, так сказать, царствует, но уже не правит. Подлинной распорядительницей отношений между науками все более явно становится интеграция. Дробление науки идет ускоряющимися темпами, но характер его уже иной. Каждая вновь отпочковавшаяся область перекидывает мостики между двумя или многими дисциплинами, не имевшими до этого прямых контактов. Так сама дифференциация становится путем интеграции наук. В этом же направлении действуют методологические исследования, философия, математика, кибернетика, общая теория систем, теория информации, математическая логика,